сверчок, капает яблочный сок, солнышко светит так нежно, смерть червячка неизбежна. Растопчем его сапогом за то, что он меньше раскол, за то, что такое противили. И пропал. Растопчем его сапогом за то, что он меньше раскол, за то, что такое противили. Или такому не видерам. За то, что меньше раскол.